Правда. Глава 45. Я держу в руке подушку. Она мягкая и слегка колючая на ощупь. И начинаю медленно, полностью контролируя себя, опускать ее вниз. И вдруг входная дверь с оглушительным треском распахивается настежь. Она с грохотом отлетает от стены, гремя болтающейся цепочкой, и снова захлопывается. Земля начинает уходить у меня из-под ног. Потом я слышу на лестнице шаги Марни и немедленно понимаю, что-то не так, потому что она стопотом мчится наверх, не разбирая дороги, не заботясь о том, чтобы не ступать на рассохшиеся ступеньки, скрип которых может разбудить малышку. Когда Марни появляется на пороге, вид у нее встрепанный, выбившиеся из прически волосы облепляют взмокший лоб. Лицо раскраснелось, глаза влажные, безумные, налитые кровью, слипшиеся от слез ресницы трепещут, как бабочки в полете. Она пытается отдышаться, овладеть собой, но ничего не выходит, и у нее вырывается какой-то слабый звук, практически всхлип. Она бросается к колыбельке, и капельки влаги с поверхности ее плаща пропитывают мой джемпер, холодя кожу. «Джейн!» — пронзительно кричит она. «Что ты натвори... Одри?» Она склоняется над колыбелькой. «Моя маленькая!» Пояс ее плаща развязан, он сполз с плеч, и его края болтаются где-то у щиколоток. С него на ковер капает вода. Она хватает дочку на руки, и тут что-то выскальзывает из кармана плаща и падает на матрас. Я подхожу поближе, чтобы получше разглядеть, что это. И от изумления начинаю задыхаться. Это телефон. И на его экране это самая комната. А в этой комнате миниатюрная я. Делаю шаг к колыбельке, хватаюсь за бортик, чтобы удержаться на ногах. И мой крошечный двойник на экране проделывает то же самое. Что это такое? Но я могла бы и не задавать этот вопрос, потому что мои глаза уже мечутся по комнате в поисках камеры, которая передает видео на телефон. И она, разумеется, находится. Второй телефон, стоящий на полке рядом с мягкими игрушками и стопками детских книг. Меня против воли охватывает неподдельное потрясение, точно вирус, распространяясь по всем клеточкам моего тела, поднимаясь из глубин желудка кислой волной. «Я все слышала, Джейн», — говорит Марни. «Я слышала, что ты сказала. Я подключилась к камере в аптеке. Хотела проверить, что с ней все в порядке. И слушала всю дорогу до дому. Если бы я не гнала, как сумасшедшая». Она закрывает глаза, зажмуривает их и стискивает губы. «Ты говорила о Чарльзе, о том вечере, когда он погиб, а потом...» По ее телу пробегает дрожь, и Одри в ответ огукает и сучит ножками. Ее пухлые бедра в складочках колышутся, и на них появляются ямочки. «Ты все не так поняла, но я не знаю ни как закончить предложение, ни как исправить то, что уже произошло». «Не надо!» — шипит она. «Еще одна ложь, да? Собираешься быстренько сочинить что-нибудь на ходу? Какой же я была ду... Марни, я...» «Я все слышала, Джейн. Что в тот день, когда он погиб, ты ушла с работы пораньше. Я была так рада, что ты здесь, в комнате, что Одри не одна. А потом, как ты сказала, у тебя был ключ? И поначалу я ничего плохого даже не подумала. Я всегда была о тебе самого лучшего мнения. Никогда в тебе не сомневалась, ни разу за эти, сколько там, 20 лет. Я могу все объяснить, я... Джейн, говорит она. Я содрогаюсь при звуках собственного имени. В ее устах оно звучит, как собачий лай. И вижу, что правду уже не скрыть. Все, с ложью покончено. «Положи-ка ты подушку», — произносит она. Я все еще держу ее в руке, прижимая к бедру. И теперь автоматически разжимаю пальцы, и она падает на пол. Марни выходит из детской. За окном уже совсем темно, лишь уличные фонари расчерчивают тротуар узорами теней, и опустевшая комната выглядит какой-то зловещей. Чувствую, как на меня начинает наваливаться необъятное горе. Но пока еще слишком рано, чтобы я могла ощутить его тяжесть сполна. Я иду за Марни. Она стоит на верхней ступеньке, глядя вниз, и рукав ее плаща слегка дрожит, совсем слабо, почти неуловимо. Я знаю, что она тоже чувствует это. Необъяснимый страх. Мы лепили друг друга, диктовали друг другу, как следует жить. И жить с этим страшно. Но еще страшнее этого лишиться. Но именно это все еще дает мне надежду. Одри огукает, почти смеется, и на ее маленький кулачок наматывается рыжий локон. Она тянет, и Марни оглядывается на меня. Щеки ее пылают, все в потеках раскисшей туши. Глаза у нее заплаканные, краешки губ вспухшие. Я знаю эти черты до мельчайших подробностей, но сейчас они почему-то мне кажутся пугающе незнакомыми. В них появилось нечто новое, нечто большее. «Уходи», — произносит она наконец. «Убирайся вон».